Глава 103. «Решетки нет», — повторил мастер. «Она начала исчезать сама собой в тот момент, когда я услышал от сына, что ты человек, и до безумия испугался за тебя, осознав, что ты можешь умереть там, на скамейке, по моей вине. Чем больше я метался в агонии, тем быстрее исчезала решетка. Когда ты пришла ко мне во сне, от нее уже не осталось и следа. Она окончательно исчезла в тот миг, когда человек стал значить для меня больше, чем кто бы то ни было другой на этом свете. Собственно, поэтому твой амулет больше на меня не реагирует. Он не чувствует во мне угрозу для тебя. Разумеется, едва решетка перестала меня ограничивать, я тут же вернулся в твой мир. Но на скамейке тебя уже не было. И хоть сын клялась, что не оставила бы тебя, если бы ты не начала быстро и уверенно восстанавливаться, я понятия не имел, ушла ты своими ногами или же тебя унесли». Его лицо снова закаменело, и он прижал меня к себе так сильно, что аж ребра хрустнули. Он, тут же опомнившись, ослабил хватку. «Неужели ты преодолел ненависть к людям?» пробормотала я, ошалев от таких новостей. «Прости, но поверить в это мне очень трудно». «Боги мудры», — чуть помолчав, задумчиво произнес мастер, вновь поднося к моим губам кофе и пристально наблюдая, как я делаю глоток. Кажется, этот процесс доставлял ему какое-то странное, почти сверхъестественное удовольствие. Они заставили меня понять, что я ошибался в отношении людей. Только долгий контакт с человеком мог убрать клетку. Я волей-неволей должен был вглядеться в него, изучить его и увидеть, наконец, истину. Они дали мне понять, что человек способен вызвать мое восхищение и даже лишить меня сна и покоя. Он рассмеялся. И снова его хриплый чувственный смех заставил меня покрыться мурашками. Только мастер умел так смеяться, что на это реагировало все тело. Пока я прислушивалась к себе, он, казалось, не думал вообще ни о чем. Вернув кофе на столик, он прижал меня к себе и просто наслаждался моментом. Ему словно больше ничего и не было нужно, кроме как смотреть на меня и прикасаться ко мне. Все остальное будто бы утратило для него значение. «За все время путешествия по мирам у меня ни разу не появлялось желания где-то остаться», — внезапно произнес он. «А сейчас впервые я не хочу двигаться». «Что?» Что-то в его интонации заставило меня насторожиться. «Ты же говоришь только об этом моменте? Ведь не хочешь же ты остаться в моем мире?» Он промолчал. «Мастер?» Аж охрипла я. «Нет, это невозможно. Один мир слишком мал для мастера. Он же будет сжать ему, как одежда неподходящего размера. Для мастера открыта вся вселенная. Он попросту не может променять бесконечность на один крошечный мир, да еще и человеческий. Это неправильно. Просто неправильно, и все». Я подсознательно ожидала, что мастер придет и просто заберет меня с собой, и настроилась на сопротивление, но теперь, когда он вдруг намекнул на то, что хочет остаться, внутри поднялась волна несогласия. Впрочем, мастеру было на это плевать. «Я никогда особо не изучал этот мир, потому что не хотел. А теперь мне интересно. Кроме того, не только ты нужна мне, маленькая, но, к счастью, и я нужен тебе. Кровь дракона передала тебе часть моих сил. Насколько много, пока еще не совсем ясно. Но тебе определенно потребуется обучение, чтобы справиться с новыми умениями. А я лучший наставник. В сущности, для меня нет разницы, в каком из миров находиться. Если где-то понадобится срочно восстановить равновесие света и тьмы, я смогу ненадолго переместиться туда и без бара». «Без бара?» Мне вдруг вспомнилось, как он недавно сказал: «Это его конечная остановка». Так вот, что он имел в виду. Ты хочешь бросить его? Да. Зачем он мне? Есть более интересные занятия, чем смотреть на пирующую нечисть. Намного более интересные. Он накрутил прядь моих волос на палец и слегка потянул. Даже от этих незамысловатых манипуляций мне было невообразимо приятно. Тело почему-то остро откликалось на простую ласку. Не дав опомниться, он провел пальцами по спине вдоль позвоночника, погладив меня почти как кошку. При этом он явно испытывал огромнейшее удовольствие от прикосновений. Он касался сосредоточенно, будто попросту не мог этого не делать. Как приятно. Я невольно выгнулась, подставляясь под его руку. Так, стоп! Чтобы удержать концентрацию, пришлось приложить невероятные усилия. Но моя квартира не подходит для великого дракона. Расширить жилище не проблема. Тебя никогда не удивляло, что бар может строиться куда угодно, в любое здание, не доставляя дискомфорта жильцам? Магия пространства не так уж сложна. «Для великого дракона». Последнюю фразу он сказал с моей интонацией, явно меня передразнивая. «Хочешь, сделаю сколько угодно комнат, а твои соседи даже не почувствуют никакой разницы». «Этот мир быстро надоест тебе, и я надоем тебе». «Чтобы я такого больше не слышал», — строго, даже жестко сказал мастер. Ты путаешь меня с человеком, малышка. Мои чувства не мимолетны. Я живу в одном ритме со Вселенной и отвечаю за равновесие. Мимолетные желания не могут существовать во мне. Я изначально создан другим. Моя страсть не угасает, а мои чувства не тускнеют. Все, что прорвалось в сердце дракона, там и остается. Сейчас там только ты. И ты останешься там. Даже если тебе этого не хочется. И даже если ты будешь сбегать от меня или отталкивать меня, это ничего не изменит. «Страсть не угасает?» — аж икнула я, выкроив главное. Это звучало веско, торжественно и одновременно пугающе. Он имеет в виду, что творившееся ночью безумие — это не мимолетная вспышка? Выходит, на передышку мне лучше вообще не рассчитывать. «Вечный огонь во мне столь же ненасытен, как я сам», — хмыкнул мастер. Наткнувшись на его страстный и тяжелый взгляд, я вдруг поняла — мне конец. Только почему-то от этого понимания внутри вновь поднялась горячая волна, а низ живота сладко стянуло. Тело определенно ликовало. Оно совершенно не возражало, да и вообще моментально капитулировало, едва только дракон взял меня на руки. Телу было плевать на доводы разума и на мои попытки держать себя в руках. Оно бесстыжим образом млело от близости и прикосновений дракона. «Но как же тетушка?» — сглотнув хрипло, уточнила я. «За нее не волнуйся. Как и всегда, я позабочусь о том, чтобы у нее все было в порядке». «Нет, нет! Что-то во всем этом было не так. Это неправильно!» «Но, бар, мне казалось, что он живой». «Так и есть», — равнодушно подтвердил дракон. «Бар — точно такой же разумный артефакт с собственным сознанием, как и твой приятель демонический ящик». «Вот! Значит, у него есть сознание и чувства. Как он один?» Мне почему-то стало очень его жаль. «Я думал, ты ненавидишь его», — прищурился мастер. «Тебе же там было плохо». «Далеко не всегда. Да и дело ведь не в баре, а в самой ситуации. Честно говоря, в последнее время мне даже нравилось там». «А ведь и правда. Стоило мне произнести это, как я осознала это в полной мере. Мне нравилось. Нравились уважительные взгляды монстров, нравилось наблюдать за разными причудливыми созданиями, нравилось вести задушевные разговоры за чаем с тетушкой, нравилось готовить волшебные напитки. Но это удовольствие как-то терялось, пряталось за постоянным напряжением и страхом быть раскрытой. Я как будто даже не позволяла себе признаваться в этом. «Твой мир здесь», — мягко возразил мастер. «Именно здесь ты чувствуешь себя лучше всего. Зачем эти мотания по мирам? Лучше я буду мотаться туда один, по необходимости». «Без меня?» — вскинулась я и снова попыталась отстраниться. Впрочем, бунт был вновь подавлен менее чем за секунду. Сердито пыхтя, я несколько раз рванулась, но сдвинуть руки мастера хотя бы немного так и не удалось. «Почему ты возмущаешься?» Вскинул бровь дракон, увлеченно наблюдая за моими попытками вырваться. «Разве ты не этого хотела?» «А действительно, почему?» Мысль о том, что я больше не увижу за окном другие миры, загадочные и манящие, вызывала глухой протест и мощное отторжение. Мне хотелось снова нырнуть в бесконечную вселенную с ее чудесами, особенно сейчас, когда уже не надо было скрывать, что я человек, и не надо было бояться монстров. Ведь это все меняет. Внезапно до меня дошло еще кое-что. А ведь я попросту не смогу вернуться к обычной жизни. Даже если прямо сейчас меня снова сделают человеком и вернут мне должность в той могучей корпорации с хорошими зарплатами, я просто не смогу так жить. Не смогу ходить на обычную работу, вести обычные разговоры и цедить сотую чашку кофе на обеденном перерыве, перемывая кости знакомым, будто никогда и не было этого путешествия в моей жизни. Даже мысль о возвращении к обычной жизни неожиданно вызвала тошноту. Один раз побывав за пределами мира и ощутив на своем лице дыхание самой Вселенной, заражаешься каким-то невероятным вирусом свободы. После этого невозможно просто остаться прежним. Я не осознавала этого, пока носилась во вселенских потоках на маленьком и одновременно бесконечно большом кораблике под названием «Бар Дракона» и мечтала оказаться в безопасности. Но теперь, когда мечта сбылась, истина открылась передо мной во всей красе. «Ты наверняка будешь скучать по родным и друзьям», — продолжил дракон. «С чего вдруг? Ведь ты теперь можешь в любой момент вернуть бар в мой мир». «Хм, действительно», — серьезно согласился мастер, будто до этого момента ему не приходило это в голову. «К тому же, насколько я поняла, благодаря тому, что бар оттягивал тьму из всяких там демонов-оборотней, они реже превращались в жутких мстительных духов. Тетушка рассказывала об этом. Получается, если бар перестанет работать, таких превращений будет больше». «Зато тебе не придется бояться монстров и работать в баре». «Честно говоря, в последнее время монстры боялись меня, а работа в баре мне нравилась. Я даже научилась самостоятельно готовить несколько коктейлей. И по тетушке очень скучаю. Может, просто попробуем немного так попутешествовать, а? По крайней мере, пока ты будешь обучать меня пользоваться силой. Если вдруг мне не понравится, всегда можно будет вернуться сюда». «Ладно, уговорила», — со вздохом признал дракон. И вдруг широко улыбнулся. «Стоп! Я замерла, вдруг осознав, что меня хитро заставили не только согласиться путешествовать в баре с драконом, но еще и уговаривать его. «Ах ты, вредный драконище!» — потрясенно прошептала я, глядя в его смеющиеся бесстыжие глаза. «Ты же с самого начала хотел забрать меня с собой и разыграл все как по нотам. Гад! Манипулятор! Ящер мерзопакостный!» Я резко опомнилась и потухла под его взглядом. «Ой-ой, на кого же я ругаюсь? Я же великого и ужасного дракона только что обозвала ящером мерзопакостным. «Нарываешься?» — вкрадчиво и опасно уточнил он, склонив голову на бок. «Как он умудряется быть одновременно таким очаровательным и таким пугающим?» «И ты одновременно млеешь от ямочек на щеках и чувствуешь ползущий по спине холодок». «Мне нравится. Такая дерзкая, такая бесстрашная». «Не смотри на меня так, будто хочешь съесть», — хрипло попросила я, сглотнув. Он от души рассмеялся, в который раз заставив меня прерывисто вздохнуть. «Ох, этот его потрясающий смех!» «Ну нет, есть я тебя не буду. У меня много других идей, как проучить маленькую язву». Его глаза сверкнули, а в следующий миг он опрокинул меня на кровать и завис надо мной. Это произошло так быстро, что я даже не успела ахнуть. «А тебе никогда не отказывали, правда?» Через силу хмыкнула я, сгорая под взглядом драконьих глаз. «Никогда. Так получилось, — произнес он, наклоняясь ниже, — что я умею быть чертовски убедительным». Его шелковистые тяжелые волосы прохладно скользнули вдоль моего лица, словно погладив его. «Еще бы!» Я сглотнула, так как в горле резко пересохло. Волнующий запах мастера вновь все сильнее кружил голову. «Кто в здравом уме будет спорить с мастером? Тебя все боятся». «И ты?» От его улыбки я едва не застонала в голос. «Что он со мной творит?» «Тогда почему ты постоянно осмеливаешься мне возражать?» «И что ты сделаешь?» — облизнув губы, выдохнула я. Больше мне не дали сказать ни слова. Ох, мастер воистину умел быть чертовски убедительным. Как сопротивляться, когда от его губ и рук, то ласковых, то безжалостных, тело попросту начинает гореть? Когда его взгляд, глубокий и обжигающий, заставляет лететь куда-то в пропасть, а потом взмывать в небеса, теряться среди звезд, распадаясь на множество искорок и пульсировать в бесконечном блаженстве вместе с самой Вселенной. Когда его мощное тело напрягается, а мышцы сокращаются под моими ладонями. Когда он полностью теряет контроль над собой, и ничего человеческого в нем уже не остается, а глаза становятся глазами дракона с ромбовидными зрачками. Но черт, от этого только горячее. А недавний сон-то, оказывается, был еще вполне приличным. «Ну что, имеются еще возражения?» Намного-намного позже, когда я лежала абсолютно обессиленная, неспособная даже пошевелить рукой, вкрадчиво уточнил мастер. Я только мотнула головой, любуюсь им. Он расположился рядом на кровати, откинув одеяло и совершенно не стесняясь своей наготы. Его сильное смуглое тело было залито падающим из окна солнцем. Даже солнечные лучи, казалось, ласкают его, не в силах устоять перед этим мужчиной, мощным, опасным и красивым, как бог. «Если хочешь хоть немного передохнуть, не смотри так», — хрипло произнес дракон. «Что?» Не веря себе, я подняла глаза и встретила его взгляд. Ох, не стоило этого делать. Его взгляд был таким голодным. Я еле шевелюсь, а он словно бы только разжег себе аппетит. «Так и знала, что ты чертовски опасен. Настоящий монстр!» — с ужасом пробормотала я. «Ты стонала вовсе не от страха в моих руках», — вкрадчиво напомнил мастер. «Тебе ведь было очень хорошо, правда? Иначе ты не стала бы так громко умолять меня не останавливаться». Ох, у меня краска прилила к щекам. Запретный прием. Он внезапно перестал улыбаться и легко поднялся с кровати. Его движения были так же стремительны, как и раньше. Он действительно совершенно не утомился. А в следующий миг он встал на одно колено перед кроватью и, глядя на меня, веско и серьезно произнес: «Так ты пойдешь со мной? Ты составишь мне компанию в моем путешествии по бесконечной вселенной?» Сейчас от его насмешливости не осталось и следа. Я чувствовала, как каждое слово будто бы уплотняется и обретает силу. У меня перехватило горло. «Да», — ответила я одними губами и утонула в его глазах, ставших такими неожиданно глубокими. В них я видела звезды многочисленных миров. Это были глаза настоящего Бога и хранителя вселенского равновесия. Мне стало слегка жутковато. Но вместе с тем я чувствовала нарастающее предвкушение. Вселенная действительно звала меня, и этот зов становился все настойчивее. Он будоражил, манил невероятными тайнами и загадками, обещал показать чудеса, которых не видел никто из смертных. «А ты умеешь соблазнять», — пробормотала я. «Сомневаюсь, что кому-то когда-то предлагали подобное». «Все верно, маленькая». Шепот мастера, казалось, заполнил весь мир. Не осталось ничего, кроме этого шепота и его глаз. «Ты забрала мое сердце, а в придачу я подарю тебе Вселенную».